о каком-то сценарии, хваля его с юношеской восторженностью. И только в конце «мекая и экая» Валерий Михайлович заплел фразочку о недостатках, такую ловкую, что будто бы и невеликие недостатки, а вдуматься так и нет еще никакого сценария. Мастер. Вот она, редакторская выучка. «А?» — Валерий Михайлович лукаво глянул на Леонида. «Высший класс», — сказал Леонид. «А зачем тогда столько церемоний?» «Тут дело не в сценарии, а в авторе, в его незаурядных пробивных способностях. Все, Кирочка, на подпись к шефу. Как он сегодня?» «Подпишет». Кира чуть улыбнулась, мастерски выведенными губами. Она была хороша, эта Кира, устойчивых 33 лет, статная, с горделивой осанкой, такая нарядная, будто не на работу пришла, а на новогодний бал. Давно уже не встречал Леонид таких сделанных женщин, так продумавших себя от перламутровых ногтей до завиточка на стройной шее. Леонид знал, Кира это здесь не просто секретарша, хотя и была просто секретаршей. Эта женщина пользовалась значительным влиянием, перед ней заискивали. В министерстве вообще все было непростым и неочевидным, Леонид знал это. Кира собрала свои бумажки и поплыла к двери. Леонид, как только умел любезнее, придержал для нее дверь. Она улыбнулась ему благосклонно. «Где вы так загорели?» «В Ашхабаде». «Ах, да-да». Она его вспомнила, ведь это она оформляла его назначение в Ашхабад. «Ну, как вам там?» «Замечательно. Заходите, расскажете». И удалилась, кажется, решив, что этот Галь неплохой малый. «Значит, прилетели. А зачем?» «Вот так-так. Но меня вызвали, была телеграмма». «А к чему такая спешка?» «Ну, вызвали. Директор ваш развел поры, надоел нам своими письмами и звонками. Вот вас и вызвали». «Кстати, что за человек этот ваш Денисов? Тут всякие слухи о нем ходят. Какая-то экзотическая любовь. Мало ему урока с Канадой. Если только один шаг сделать в крошечном этом кабинете, то упрешься в большое окно, а за ним совсем близко плечо казаковского дома и даль недалекая, заставленная кремлевскими куполами. Как же красиво в этом окне! Какой великий прогляд в нем! Извечное что-то! Такое, что было до тебя и останется после. На века. И где-то там Сталин. Отмалчиваетесь, уважаемый. Покрываете своего директора. Что ж, это похвально. Но, кажется, на вашей студии обитают не одни только молчальники. А как там ваш знаменитый фильм? Говорят, материал идет из рук вон скверный. О чем он за спиной бормочет? Что ему надо этому министерскому всезнаки? «Каков сценарий, таков и материал», — сказал Леонид. «Во ВГИКе нам еще на первом курсе внушали, что по плохому сценарию не может выйти хорошего фильма. А спешил я к вам потому, что студии позарез нужен настоящий сценарий. Работа настоящая нужна. Понимаете? Работа». «Обиделись. Ох и горячка же вы, Галь. Ничего, с годами поостынете. Что вы там увидели в окне?» Леонид обернулся. «Многое». «Так значит, мне можно было и не спешить в Москву?» «Слушайте, Галь, вы откуда? Из Ашхабада или с неба свалились?» «Считайте, что с неба. Это только вас и извиняет. Там у себя на небе вы, должно быть, не слышали, что Мосфильм снимает сейчас каких-то 3,5 картины, а Ленфильм — 1,5. Иные же студии вообще простаивают. Выходит, мы счастливчики,